Как же все-таки был создан человек? В тексте «Когда боги подобны людям» есть эпизод, цель которого как раз объяснить, почему в глину нужно было добавить кровь бога. Этот необходимый божественный элемент оказался более чем существенным. У бога, выбранного в качестве донора, была теэма. Это слово ведущие специалисты по рассматриваемому тексту Ламберт и Миллард переводят как «личность». Однако в древнем языке данный термин имел гораздо более специфическое значение и в буквальном переводе означал «место того, что хранит память». В аккадской версии того же текста он звучал как «этему» – «дух». В обоих случаях мы имеем дело с чем-то в крови Бога, что было хранилищем его индивидуальности. И если называть вещи своими именами, то Эа интересовало не что иное, как гены Бога-донора. Текст раскрывает смысл тщательного перемешивания божественного начала с земным. Глиной боги и люди будут связаны крепко, единым станут они, до конца, чтобы дней душа и плоть, вызревшие в Боге, чтобы кровным родством душа была привязана, знамением жизни служа, чтоб не забылось то никогда, пусть душа будет кровными узами связана. Смысл этих эмоциональных строк ученые не понимают. Вроде говорится, что кровь Бога вмешали в глину для того, чтобы до конца дней генетически связать Бога и человека, чтобы плоть, образ и душа, подобие богов, навечно закрепились в человеке кровными узами, которые не разорвать. В одном из эпизодов эпоса о Гильгамеше боги решили создать двойника полубога Гильгамеша, для чего богиня-мать смешала глину с сущностью бога Нинурты, а богатырская сила Энкиду объясняется наличием в нем сущности Ану, которую он получил через Нинурту, внука Ану. Аккадское слово «кицир» использовалось для обозначения сущности, концентрации, которой обладали небесные боги. Проанализировав попытки определить точное название слова «кицир», Эбелинг отметил, что понятие «сущность» или любая вариация его может быть в равной степени применено и к божествам, и к прилетевшим с небес ракетам. Шпайзер поддержал данную точку зрения, указав, что речь шла о чем-то спустившемся с неба. В этом значении слово «кицир» использовалось также в медицинском контексте. Это возвращает нас к простому и однозначному переводу данного понятия – ген. В древних текстах, как в месопотамских, так и в библейских, есть указание на то, что в процессе слияния генетического материала использовались мужские гены богов и женские Homo erectus. Неоднократно повторяя, что Бог создал Адама по своему образу и подобию, книга Бытия так описывает рождение сына Адама Сифа. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Терминология при этом тождественна использованной при описании сотворения Адама Богом. Однако Сиф определенно появился на свет естественным путем в результате оплодотворения яйцеклетки Евы спермой Адама с последующей беременностью и родами. Тождественность терминологии свидетельствует о тождественности процессов, и единственный правдоподобный вывод заключается в том, что Адам тоже появился после оплодотворения женской яйцеклетки спермой Бога. Если глина, в которую добавили божественное начало, была земным началом, а на этом настаивают все тексты, то напрашивается единственно возможный вывод. Сперма Бога, его генетический материал, оплодотворила яйцеклетку самки пятикантропа. В аккадском языке глина, а именно глина для лепки, обозначается словом тит. Его шумерским оригиналом было тиит, то, в чем жизнь. На иврите тит означает грязь, но у него есть синоним – боц, однокоренной со словами бица – болото и беца – яйцо. В истории творения много игры слов. Мы уже обсуждали двойное, если не тройное, значение имени Адам. Адама, Адамту, Дам. Определение богини-матери Нинти можно перевести и как «владычица жизни», и как «госпожа из ребра». Тогда почему бы и ряд «боц», «бица», «беца» – глина, грязь, яйцо – не рассматривать как игру слов вокруг женской яйцеклетки. Яйцеклетку, взятую у самки пятикантропа и оплодотворенную генным материалом бога, затем пересадили в матку супруги Эа. Как только получили образец человека, его дубликаты имплантировали в матки 14 богинь рождения, а те уже обычным способом выносили потомство до самых родов. Мудрые и ученые собрались богини рождения, дважды по 7 их. 7 мужей они сотворили, 7 они сотворили женщин. Богиня рождения вдохнула в них ветер дыхания жизни. Парами их создали. Эти создания были люди, порождение матери богини.